Глава 72. «Чудо ты вселенское, и как ты вообще оказался в этом аду без напарника?» Вайт вскрыл и протянул космическому стражнику третью по счету банку с консервами. «Сюда бы команду Альфа в полном составе. Да и то не факт, что они в силах навести здесь порядок. Ты словно песок в тапочках, мелкий, но противный», — подколол его Дмитрий, все же принимая из его рук еду. «Хватит озвучивать очевидные вещи. Лучше расскажи, где твой корабль. Если он на территории тюрьмы, то почему ты не можешь в него попасть?» «Смотри». Вайт вытянул перед ним руку, нажал на потайную кнопку на манжете кожаной куртки. И на возникшем перед их глазами голографическом экране появилось изображение высокой отвесной скалы, на самой верхушке которой что-то поблескивало. «Твой корабль на вулкане», — понял сложность ситуации Дмитрий. «И ты, мистер гений, не можешь в него попасть, ибо твой телепорт на последнем издыхании. А ползать по горам, как паучок, ты еще не научился. Вот ты сказал это сейчас, и словно пенопластом по стеклу провел. Скривился пират, как от зубной боли, и выключил голограмму. «Завязывай ёрничать. Поскорее дожевывай и заряди мой телепорт от своего костюма». Паразиты в оранжевых робах разрядили его почти полностью, когда забирали с подбитой надежды ящики с оружием. «Ты мне, кстати, бластеры обещал», — напомнил стражник. «Да, они в серой коробке за тем стеллажом», — кивнул Вайт на тайник. 5 лазеров с омикрон-излучением и 7 обычных. Теперь ты вооружен до зубов и пребываешь в сытости и безопасности, как хомячок в райском саду. Моя совесть чиста». «Так, я не въехала. Почему у меня пряжка ремня обуглена?» — нахмурился Дмитрий, проведя рукой по поясу. «Ну, я пытался подключиться к твоему аккумулятору, пока ты был в отключке. Чтобы мне не пришлось тебя откармливать и уламывать». Пират виновато отвел глазки в сторону. Но чуток облажался, и меня шибануло током. «Значит, еще один суслик возомнил себя агрономом», — иронично хмыкнул Дмитрий. «Ты мне всю систему чуть не закоротил, маньяк недоделанный». «Да я уже понял», — вздохнул Вайт. «Еще рыбки?» Протянул он собеседнику очередные консервы. «Теперь ты поняла, как сильно вляпалась». Стаффер присел перед Вероникой, и его торжествующее лицо замаячило прямо перед глазами потрясенной девушки. Она не могла и не хотела поверить, что Тор и Федор Матвеевич на самом деле мертвы, а Алекс, Михаил и Мария приговорены к смерти. «Ты лжешь», — покачала она головой. Но в глубине ее глаз начинало зарождаться отчаяние. «Вовсе нет». Ящер в облике пожилого брюнета явно наслаждался местью. «И помощи тебе ждать неоткуда. Эйшер сейчас дает показания о том, что случилось на Эдеме, и пытается отмазаться от обвинений в пособничестве террористки. Индезорт протирает колени в своей молельной комнате. Хантер в коме, а на Дмитрия и Эми можешь даже не рассчитывать. Я только что отключил все видеокамеры. Никто не знает, что ты в крыле стафферов. Посторонним сюда вход воспрещен, и теперь я могу делать с тобой все, что захочу. Добро пожаловать в ад, крошка». «Неземная Лукерья Ивановна». Семенов растерянно посмотрел на девушку, изучая протянутые ею паспорта. «И полувампский Акакий Хантерович». Перевел он удивленный взгляд на мужчину. «Все верно», — буркнул тот и почему-то прикусил губу. «Сожители?» Максиму вдруг захотелось устроить им допрос. «Никак нет», — по-военному четко отозвался брюнет и пояснил. «Жених и невеста». По лицу красотки проскользнула загадочная улыбка. «Тогда удачи вам, будущая ячейка общества». Семенов вернул девушке паспорта. На него внезапно навалилась сильная усталость, и все, о чем он сейчас мог думать, это любимое кресло перед телевизором и бутылочка пива в руке. «И больше так не шумите», — назидательно произнес его напарник, направляясь к выходу. Семенов пошел вслед за ним, но неожиданно напоролся коленом на какой-то, судя по ощущениям, острый угол. «Твою ж матрешку! Блин, да что же это такое?» Схватился он за ушибленную ногу и с удивлением уставился на большие катки с цветами, расставленные в виде прямоугольника, начиная от стены и почти до середины комнаты. Почему-то раньше он на них даже внимания не обратил. «Мой жених — ботаник», — грациозно развела руками красотка. и простыня чуть не слетела с её упругой груди. «Да мы уже поняли». Сдавленно закашлялся молоденький напарник и кинул растерянный взгляд на накачанные мышцы брюнета. «Красивые цветочки он культивирует». Мечтательно посмотрел он на девушку. В глазах нахмурившегося мужчины промелькнули молнии, и Семёнову показалось, что они даже побагровели. «Фига себе, ботаник!» Почти беззвучно пробормотал себе под нос полицейский, хромая в направлении двери.